Глава 8. «Как интересно», — пробормотал я, рассматривая парк через большое панорамное окно в главном зале. «Но почему за такой красотой никто не ухаживает?» «О, господин Филатов», — продолжал лебезить Круглов. «Кстати, внешность соответствовала фамилии. Понимаете, у нас сейчас небольшие финансовые трудности в связи с уходом господина Торнякова с поста...» «Вы продолжаете называть его господином даже после того, как миру рассказали о его темных делишках?» Я развернулся в крутящемся кресле главного директора и посмотрел, собственно, на него самого. Но сейчас этот невысокий пухляш, считавший себя здесь царем и богом, готов был в ноги кланяться, лишь бы его не уволили. И я понимал, почему. Дела в местном филиале оказались, мягко говоря, паршивыми. Мне кажется, это несколько нелогично. «Прошу простить господина Круглова», — вступился за начальника его зам, примерно такой же наружности, только подбородков поменьше. «Он имеет в виду...» «Мы знаем, что вы имеете в виду», — перебила его ледяным тоном Люда. При этом в ее глазах полыхнуло пламя. «Да, в буквальном смысле этого слова. Но когда мы уже получим отчеты? Или вы решили споить нам весь запас кофе в компании?» «О, что вы!» — всплеснул руками Грацевич, тот самый зам. «Моя помощница сейчас все принесет. Зам на заме и замом погоняет. Логично, ведь деньги должны куда-то списываться. Вот и штат со множеством ненужных людей набрали. Конечно же, о нашей проверке никто не знал, поэтому когда мы появились в холле, то нас никто не встретил. Более того, даже за стойкой ресепшн никого не оказалось. И это уже второе, что меня начало раздражать. Сперва засранный парк, теперь полное отсутствие хоть какого-то уважения к гостям. Ну а когда нас заметил пожилой охранник, я был уверен, что он получает минимальную зарплату, но по отчетам будет значиться сумма во много раз превышающая фактическую, то все вокруг превратилось в подобие улья. Забегали люди, узнавшие меня, засуетились работники, вмиг начавшие делать вид, что работают, ну и так далее. Круглов чуть было с лестницы не скатился, когда спешил к нам, а потом мигом затащил наверх, в этот самый зал, где усадил в лучшие места и приказал симпатичной, да простит меня Люда, секретарше угостить нас кофе. Но мы выпили уже по второй кружке, а документов, что я запросил, нам так и не показали. Было бы очень хорошо. Но не успел я договорить, как в зал постучали. Грацевич мигом подскочил к двери и распахнул ее. «Где тебя носят?» – послышалось его шипение, которое он пытался утаить. «Но разве это возможно сделать с пробудившимися?» «Давай эту срань сюда!» «Нет!» – оборвал того я. «Пускай она войдет!» «Кто?» Мужичок аж на месте подскочил, когда я обратился к нему. «Анжела?» «Именно!» – кивнул я и поманил к нам девушку. «Лет эдак 25». Длинные светлые волосы, короткая улыбка, деловой, но слегка помятый костюм. Я чувствовал, что она хороший работник, но отношение к ней было хамским. Гоняют по пустякам, как только хотят. И ведь специально. Грацевичу просто нравится это делать. Наблюдать, как его подчиненная носится со всех ног по зданию или вовсе по городу. «Прошу, Анжела, пройдите». Та вопросительно посмотрела на босса, но тот лишь скривился и отступил в сторону, пропуская девушку. Она вошла внутрь, скромно потупив взгляд в пол и нервно перебирая пальцами. «Что ты задумал?» В голове раздался недобрый голос Смирновой. «Решил завести себе новую пассию?» «О, так ты, оказывается, умеешь ревновать?» Мысленно хохотнул я. «Как неожиданно!» «Вернемся в номер, я выскажу тебе все, что у меня накипело». Люда определенно сердилась. И да, меня это удивило. Разве я давал поводы для ревности? Хм, наверное, да. Учитывая тот богатый опыт за плечами, что был на заре моего становления мором. «А в чем собственное дело?» Непонимающе уставился на нас Круглов. «Она просто помощник?» «Я знаю», — спокойно перебил его я. «Но поговорить хочу именно с ней, так как уверен, что Анжела лучше вас вместе взятых знает то, что происходит в моей компании». «Что?» — вновь возмутился толстяк. «Почему это в вашей? Совет?» «Вы хотите с ними связаться?» Я кивнул на телефон, стоявший на столе. «Дерзайте. Только пеняйте потом на себя». Круглов потянулся было за трубкой, но замер на полпути. «В чем дело, господин Круглов?» С ехицей поинтересовалась Люда. «Боитесь?» «Не хочу беспокоить важных людей по пустякам», — пробормотал он, выпрямившись и вытирая проступивший пот со лба. «О, так наша проверка для вас пустяк?» Я зацепился за слово. «Ну а чего? Он же проворовался настолько, что это видно на его толстой морде». «Мне кажется, наш разговор пошел не в то русло», — вновь встрял зам. «Господин Филатов, госпожа Смирнова, скажите, какие именно цели вы преследуете? Нам бы хотелось очистить репутацию путеводной нити. произнес я, поднимаясь с кресла и направляясь к Анжеле. «А для этого мне необходимо узнать о каждом нашем филиале. Судя по тому, что мне известно, ваш офис приносит одни убытки». Я взял папку с документами из рук Грацевича и вопросительно посмотрел на его помощницу. «Так ведь, Анжела?» «А?» – девушка вздрогнула. «Господин Филатов, я не...» «Не бойся», – ласково произнес я, улыбаясь. «Здесь только два человека, которых стоит опасаться. Но они сейчас на твоей стороне. Так что ответь как есть. Что происходит в моей компании?» Говоря это, я слегка вливал в девушку энергию, убирал скованность и страх. Я знал, что Анжела смелая и решительная, но ее настолько забили упреками и руганью, что та попросту ушла в себя. Однако сейчас она должна раскрыться. И я не прогадал. «Дурдом!» – выпалила Анжела и сама удивилась своей смелости. Бросила на нас ошеломленный взгляд, но, видя поддержку, я присел на краешек стола и с любопытством смотрел на нее, намекая глазами, чтобы продолжала. Не стала больше сдерживаться. «Превышение должностных полномочий, хамство и нарциссизм, и это только меньшее из того, что проворачивают эти люди», указала на своих боссов, «за спиной у совета компании». «Анжела!» – прохрипел Круглов, багровея от гнева. «Мелкая ты...» «Стоп, стоп, стоп!» Я не позволил ему закончить фразу. «Придержите свои эмоции для другого случая. Не советую оскорблять единственного разумного человека вашего отдела». «А не пошел бы ты, щенок!» – прорычал толстяк, метнув на меня ненавидящий взгляд. «Ты хоть знаешь, скольким я пожертвовал, чтобы...» И вновь он не смог договорить. Одним лишь взмахом руки и легким ментальным давлением я заставил мужика упасть на колени и схватиться за горло. Да, пришлось немного его помучить, но пускай знает свое место. Да и потом, разве можно оскорблять девушек, тем более столь привлекательных? «Вот значит как». Ледяной голос Люды заставил меня вздрогнуть. «Дорогая, ты все равно лучше всех». «Ладно, позже поговорим». Ох, вот только семейных разборок мне сейчас не хватало. Хотя я сильно сомневаюсь, что Люда устроит мне скандал. Она адекватная девушка и не будет истерить на пустом месте. А Анжела для меня, как бы грубо это ни звучало, таковым и является. Она лишь инструмент в моих руках. Что касается зова сердца и плоти, то я готов отдаться только одной. Остальные мне больше не интересны. «Господин Филатов», — испуганно воскликнул Грацевич и попятился. «Да что же это?» «Справедливость», — спокойно ответил я и отпустил Круглова. Толстяк мигом откинулся на спину и завалился на пол, хватая ртом воздух. «А теперь поговорим о вашей карьере». «Простите», — заикаясь, пробормотал его зам. «Что это значит?» «Это значит, что с этой минуты вы уволены», — с хищной улыбкой произнесла Люда, поднявшись со своего места и опёршись о столешницу. «И советую вам бежать как можно дальше и скорее, потому что вскоре за вами придут те, кому не понравилась ваша политика компании». «Да мы же...» Грацевич уже стоял у двери. «Мы лишь выполняли поручение господина Торнякова. Но теперь его нет, а вину с вас никто не снимает», — ухмыльнулся я. «У вас время до вечера, чтобы убраться из города. В противном случае кое-кто займется вашей подпольной деятельностью». «Что, думаешь, напугал нас?» — хрипло произнес Круглов, с трудом поднимаясь на ноги. «Да у нас все копы под ногтем. Я же всех вас, сукины дети!» Ментальный удар отбросил жирного ублюдка в сторону, хорошенько припечатав в стену, откуда он уже рухнул на пол без сознания. «Не смей так говорить о моей матери!» – зло прошипела Люда. «Дорогая, мне кажется, что это было просто обобщающее выражение». С усмешкой обратился к ней я. «Зря ты так. Теперь уборщикам придется отмывать кровь с пола». Просто нос Круглова не выдержал падения, и вокруг этого выродка расплылась небольшая алая лужица. «Знаю», – пробурчала Люда. «Но он меня выбесил». Я только улыбнулся. «Порой моя любимая меня удивляет, и это хорошо. Надеюсь, так будет до конца наших с ней дней». Так вот, я вновь повернулся к девушке, но при этом заметил, как тень Грацевича мелькнула в дверном проеме. «Что ж, первая крыса сбежала с корабля. Но ничего, теперь мы точно не потонем». «Господин Филатов», — робко пробормотала Анжела, с ужасом и отвращением глядя на распростертое тело Круглова. «И что же теперь будет?» «Работа, моя дорогая», – вздохнул я и поднялся со стола. «И очень много работы. Но, как я вижу, ты к ней готова. Так ведь?» «Еще бы», – возбужденно выдохнула девушка, но тут же виновато прикусила губу. «Мило, а еще милее то, что Люда тоже так подумала. И снова ревнует. Но теперь не со зла, а от того, что видит в нашей собеседнице настоящую женскую красоту. И что я должна сделать?» «Для начала мне надо в подробностях узнать, чем вы здесь промышляли». Я подошел к окну и вновь с упоением вгляделся в парк. Эх, жаль, что его запустили. Но теперь с новым начальством я был уверен, что вскоре он снова станет прекрасным. Можешь ничего не утаивать и говорить откровенно. О большинстве нарушений мы в курсе. Но мне нужно знать, с кем водился Круглов и его шайка. Повернулся к Анжеле. Понимаешь? Я хочу хоть что-то изменить. Сделать не только Змееград, но и ваш город. Да всю империю лучше и чище. А с мощью путеводной нити это вполне возможно. Но для начала необходимо вычистить всю грязь, из-за которой корпорация гнила заживо. Перешагнул лежащего Борова и подошел к девушке, протянув руку. «Так что, Анжела, ты с нами?»